На одном из уроков защиты от темных сил профессор Квирелл обратился ко мне. «Извините, мистер Поттер», — заикаясь, произнес он, — «не могли бы вы остаться всего дня после урока?» Сказано это было с таким нечитаемым выражением в глазах, что стало понятно, что лучше соглашаться. После урока я махнул рукой Рону и Гермионе, как бы говоря им: «идите без меня». Так, Рон и Гермиона видели, что я остался с Квиреллом, они свидетели. Устранить их до того, как они сообщат о пропаже, он не сможет. Какая-никакая страховка у меня есть. На всякий случай я крепко сжимал потеплевшую палочку в кармане и готовился быстро вытащить ее. «Присаживайтесь, мистер Поттер», — махнул на парты Квиреллу, садясь за учительский стол. «Нет, спасибо, я постою», — выдавил я улыбку, не собираясь дополнительно сковывать свои движения сидячим положением. Квиреллу пожал плечами и взял в руки свиток пергамента, лежавший на столе. «Это ваш конспект на те ему использование бытовых заклинаний в бою, мистер Поттер. Что-то с ним не так?» – спросил я. «Нет-нет», – рассеянно ответил Квиреллу. «Все прекрасно, высший балл», но он нахмурился и спросил прямо: «Откуда у вас такая изощренная фантазия, мистер Поттер?» В ответ я лишь пожал плечами. «Ну да, я предложил использовать заклинание для очистки овощей на противнике или заклятие акция на его глаза, чтобы убить его, не используя непростительные, но в этом ведь нет никакого открытия. Или есть? Похоже, даже для волшебников это перебор. Я хоть и ел поговорить о вашем будущем», — вздохнул Квиреллу. «Кем вы планируете стать после окончания школы? У вас прекрасные задатки для профессии мракоборца и отличные оценки по моему предмету». «Понятно. Хочет под видом профориентации прощупать почву и собрать интересующую информацию. Теперь вопрос. Пытаться заинтересовать Волан-де-Морта или прикинуться дурачком? Но интерес со стороны знаменитого темного волшебника – непредсказуемая штука, и она может обернуться как в пользу, так и во вред. Ладно, была не была. Возможно, заинтересовавшись в Поттере, лорд перестанет рассматривать его как помеху, подлежащую ликвидации. Главное – попытаться попасть в то, что понравится Волди. Я хочу стать министром магии», – выпалил я, взвесив все за и против. «Зачем размениваться на мелочевку? Сразу замахиваемся на должность министра». Профессор как-то странно на меня посмотрел и, сцепив руки замком на груди, откинулся на спинку стула. «Вот как», — задумчиво протянул он. «Надеюсь, Волди не начал видеть во мне конкурента, потому что всерьез о будущем в роли министра я не задумывался, хотя у Поттера очень подходящая для этого роль. Дамблдор по канону умрет, и после победы над темным лордом именно Поттер станет символом добра и света. Почему в каноне он решил довольствоваться должностью главы Аврората, а не претендовал на кресло министра, загадка. Кингсли, ставший министром после победы над Волан-де-Мортом, был малознаком населению магической Британии и никакими особыми заслугами вроде самоличного уничтожения неназываемого не отличился. Может быть, его африканское лобби продвинуло? Не расскажете ли тогда основные пункты вашей предвыборной программы? То ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался Квиреллу. Он уже не заикался, словно, задумавшись над моими словами, забыл о необходимости поддерживать образ. «Это легко», — усмехнулся я и принялся загибать пальцы. «Во-первых, реформировать сферу образования и ввести преподавание нескольких новых предметов, включая убранные министерством. Во-вторых, разобраться с автономно существующими гоблинами. В-третьих, подчинить себе сперва Хогвартс, а затем Дурмстранг и тем самым обеспечить себя двумя кузницами лояльных кадров. В-четвертых, подчинить себе Макглов, но не вступая с ними в глупое открытое противостояние, как это делал сами знаете кто, а действуя более тонко». Квиреллу задумался. Что удивительно, он никак не отреагировал на шпильку в адрес Волан-де-Морта. «Насчет Дурмстранга очень занятная идейка», — вполголоса задумчиво протянул он, словно разговаривая сам с собой. «Надо бы связаться с ним. Вы что-то сказали?» — спросил я, сделав вид, что не расслышал. «А, ничего», — опомнился Квиреллу. «Интересен ваш взгляд на магловское общество. Не разъясните?» — запросто ответил я. «Мало кто знает, но до поступления в Хогвартс я 11 лет жил у своих дяди и тети в магловском мире. Они очень скверно обращались со мной и откровенно не любили. Я продолжил набивать себе очки в глазах лорда. Я был у них на правах бесправного домового эльфа. Они морили меня голодом, а жил я в чулане под лестницей, хотя на втором этаже пустовала целая комната. Я видел, как ноздри Квирелла начали яростно раздуваться. Как какие-то грязные маглы посмели так обращаться с волшебником? С гневом воскликнул он. Я пожал плечами. Теперь вы видите, профессор, что причин любить маглов у меня нет. Но я осознаю, что уничтожать их абсолютно нецелесообразно, так как в таком случае мы потеряем доступ к огромному количеству ресурсов и усложним себе жизнь. Кто будет выращивать овощи и фрукты для нас? Кто будет следить за чистотой и экологией? Волшебники, лично я бы не хотел, а вступать в открытую конфронтацию с маглами еще опаснее, так как за многие века они успели обогнать нас по части технического прогресса. Мне кажется, что совсем скоро они смогут заснять на камеры видеонаблюдения волшебство, а потом опубликовать видео в сети, где это смогут увидеть все. У них есть ядерное оружие в огромных масштабах, способное уничтожить всю планету несколько раз. И самое главное, в случае войны между маглами и волшебниками в стане последних окажется значительное число скрытых врагов, грязнокровок и маглолюбцев, которые смогут осуществлять диверсии в тылу магов. Так что вы предлагаете, мистер Поттер, озадаченно спросил Квиреллу. Я предлагаю потихоньку начать выдавливать грязнокровок из нашего общества, без убийств и открытого террора, а под предлогом чего-то официального. Затем начать получать контроль над магловскими чиновниками и высокими должностными лицами, а они при этом будут оставаться в неведении, исполняя наши приказы. Для этого можно использовать чары контроля, и в конечном итоге полностью обезоружить маглов, лишив их ядерного и другого опасного для нас оружия. Таким образом, в итоге волшебники будут контролировать и направлять истинно магловское общество, уводя его как можно дальше от рискованных областей вроде способов обнаружения магии. Во время произнесения моего пассажа Квиреллу молчал. Продолжил молчать он и после того, как я закончил говорить. «Я вас понял, мистер Поттер», — наконец сказал он, придя в себя. «Искренне желаю вам успеха в становлении министром. Буду голосовать за вас». Он ослепительно улыбнулся и весело подмигнул. «Уф, вроде пронесло», — подумал я, покидая кабинет с мокрой от пота спиной. «Мне сильно повезло, что говорил со мной Квиринус Квиреллу, а не лично Волан-де-Морт, который обладает мощью, практически не уступающей силе Дамблдора. Надеюсь, я только что не создал монстра, более коварного и непредсказуемого». Глава 29. Расправа. Каркаров с раздражением захлопнул дверь своего кабинета, плюхнулся на роскошный кожаный диван и щедро плеснул огневиски в граненый хрустальный стакан. Только что закончился учительский совет, на котором он как директор Дурмстранга вынужден был присутствовать, хотя предпочел бы более приятное времяпровождение. На собрании в очередной раз занимались пустой тратой времени, руганью, склоками, взаимными обвинениями, и на протяжении 4 часов обсуждали сплетни и учеников. И лишь под конец 10 минут отводилось на краткую раздачу инструкций, а затем все расходились по своим делам. Присутствие Каркарова на этом собрании являлось номинальной, но обязательной церемонией, к этому обязывали дотошные традиции древней школы Дурмстранг. Каркаров уже прикончил полбутылки и принялся с интересом разглядывать сошедший с ума вредноскоп, бешено вращающийся на крепком дубовом столе перед ним. Тут в дверь постучали. Каркаров с неудовольствием оторвался от зрелища и посмотрел на дверь. «Собрание закончено», — крикнул он. Стук усилился. В этот раз постучали гораздо громче и требовательнее. Звук эхом отдался в ушах порядком захмелевшего Каркарова. Очертания комнаты начали размываться и поплыли воском, перетекая в до боли знакомый кабинет с длинным столом, за которым любил заседать темный лорд. Каркарову вдруг почудилось, что он снова там, будто он снова сидит на своем месте и слушает речь лорда о наследии чистой крови, а слева от него сидит хмурый, нервно жующий губы Мальсибер, который играет в гляделки с сидящим напротив Эйвери. Сколько же лет прошло? Почти каждую ночь Каркарову снилось оно, бесконечное и вечное собрание пожирателей. Раздался новый оглушительный стук, который вырвал Каркарова из объятий воспоминаний и образов прошлого. Нехотя поднявшись с дивана, Каркаров подошел к двери и открыл ее. «Я же сказал, собрание закончено». Недовольно рявкнул он и резко замолчал, когда разглядел того, кто стоял за дверью. Посетитель в черной мантии вальяжно облокотился на дверной косяк и внимательно смотрел на Каркарова бесцветными голубыми глазами. Несмотря на внешнюю расслабленность, все мышцы его тела под мантией были заметно напряжены, а сам он был абсолютно собран и готов отреагировать на любое неосторожное действие. «Собрание не может быть закончено», — усмехнулся гость, обнажая острые желтые зубы. «Сивый, прошептал Каркаров. Он узнал старого знакомого. «Можно мне войти?» Предельно вежливо поинтересовался гость со странной улыбкой на бледных губах. Пораженный Каркаров уже успел прийти в себя и натянуть на лицо доброжелательную улыбку. «Конечно, давай заходи». Он полубоком отошел от двери и осторожно направился к своему креслу, но на полпути остановился и посмотрел на визитера. Тот, словно забыв о присутствии Каркарова в комнате, с интересом разглядывал книжный шкаф и камни причудливой формы на каминной полке. «Ты знаешь, Фенрир», — неуверенно начал Каркаров, собравшись с мыслями, — «я никому не говорил о том, что было. У меня теперь другая жизнь, и я не хочу вспоминать прошлое». Но оборотень словно не слышал его слов и, с интересом подойдя к столу, взял в руки дико вращающийся вредноскоп. Прибор медленно остановился и потух в руке Сивова, и тогда тот поднял взгляд на Каркарова, который, к своему ужасу, не увидел там даже намека на воспоминания о совместных рейдах, дележе трофеев и общих приключениях. В хищных прищуренных глазах Сивова не было ничего, кроме животной жажды крови и азартного предвкушения скорейшего убийства. Каркаров шумно сглотнул, глядя на оскалившегося Сивова. «Ты знаешь», — сказал он, — «я всегда думал, что Регулус постучится ко мне. Он всегда меня недолюбливал». Регулуса, со вздохом начал Сивый, положив вредноскоп на стол, опасно приблизился к Каркарову. «Уже нет». Каркаров попятился назад и упал на свой так горячо любимый кожаный диван, не переставая смотреть на оборотня. «Я не боюсь тебя, Фенрир», — дрогнувшим голосом сказал он и одним махом влил в себя остатки огневиски в стакане. «Умирать не страшно. Откуда ты знаешь?» — серьезно спросил Сивый. Каркаров растерянно посмотрел на него. «Ты же прежде не умирал», — со звериной улыбкой добавил Сивый и одним свирепым ударом атаковал завизжавшего в ужасе директора Дурмстранга. Глава 30. Игра. Сегодня вечером должна была состояться игра в квиддич Гриффиндор против Слизерина, но ловец нашей команды очень не вовремя сломал руку и отправился в больничное крыло, а я как запасной ловец отправился на стадион. «Не волнуйся», — успокаивал меня Вуд в раздевалке, пока я надевал форму и защитные щитки. «Это была моя первая игра, и я здорово мандражировал. Позволь инстинктам вести тебя и просто будь собой». Капитан нашей команды подбадривающе похлопал меня по плечу. «Будь собой» — одна из самых глупых фраз в мире, недовольно огрызнулся я. «Разве можно сказать так, например, убийце или моральному уроду? Правильно, надо говорить «будь человеком».» Вуд махнул рукой на меня, и мы вместе вышли на поле. Я тоже волновался впервые, погрузился в свои воспоминания Вуд. «И знаешь, как прошло, Бладжер отрубил тебя на второй минуте», — недовольно ответил я, не желая повторять канонную реплику. Очнулся уже в госпитале. Вуд с удивлением посмотрел на меня, и тут мадам Хук, исполняющая роль судьи, подула в свисток, и члены двух команд, поднявшись в воздух, собрались вокруг нее. «Я жду от вас честной игры», — строго сказала она, оглядев игроков. «Наивно. Вон как слизеринцы нагло ухмыляются. В чем вообще смысл существования факультета беспредельщиков, которые всем мешают и всех достают, а их всегда наказывают лишь формально? Может, это такой гениальный план Дамблдора по созданию общего врага для всех факультетов? Ведь известно, что дружить всегда лучше против кого-то». Раздался свисток, и Квоффл подлетел в воздух, а под ним тут же образовалась куча толкающихся и бьющихся лбами друг от друга игроков. «Ну, это не мой выход». Я висел в воздухе на метелке поодаль от основных событий, в которых мне как ловцу не было смысла принимать участие. Моя задача – опередить вражеского ловца и обнаружить, а затем поймать снитч первым. Задачка не из легких, ведь помимо задачи выискивать глазами снитч, нужно следить за происходящим на поле, чтобы не попасть в просак и не получить Бладжером по носу. Вражеским ловцом был какой-то гоповатый пацан с внешностью Биффа Таннина из «Назад в будущее». Он пытался незаметно проследить направление моего взгляда, чтобы поймать момент, когда я увижу снитч. И Уизли, не знаю, Джордж или Форд, выводит из строя Монтегю. Мне даже отсюда, с трибуны, было слышно, как от удара Бладжера лопнул прыщ на лбу этого заморыша. «Джордан!» — послышался возмущенный голос МакГонагалл. «Молчу, молчу, профессор. Одного охотника вывели из строя, вон как полетел перпендикулярно земной плоскости, но лучше бы вырубили одного из загонщиков, которые так и норовят отправить в мою сторону беснующийся шар. Квоффлу Флинта. Тот ловко обходит Котибелла и бьет плечом Анжелину Джонсон. Грязный прием». В микрофон бушевал комментатор Лиджарджан. «Держись, Анжела, я с тобой. Надеюсь, ты согласишься сегодня сходить со мной, мистер Джарджан. Это был последний раз, профессор, затараторил Джарджан. Флинт мчится к воротам. Обманный маневр. Вуд летит в сторону и... Гол. 10-0 в пользу Слизерина. Слизеринцы, потеряв игрока, врубили свою классическую тактику, грязные приемчики на грани запрещенных. В этом они были мастера, поэтому счет быстро доскакал до 70 против 10. Нужно поскорее поймать Снитч и закончить это безобразие. О, а вот и он. Порхает с такой скоростью, что кажется, будто он телепортируется в пространстве. Резко стартую в другую сторону, вражеский ловец рванулся туда же, а я выровнял курс и понесся к отдающему бликами шарику. На этой старой тарахтелке, чистомет или комета, приличную скорость не развить, а на молнию Дамби зажал деньжат, видимо решив, что запасному ловцу она ни к чему и лучше он эти галлеоны на лимонные дольки потратит. Поэтому не было восторженного и полного зависти момента распаковки подарка в виде новой швабры в большом зале. Слизеринский ловец нагонял меня, ведь он уже не первый год является ловцом и у него больше опыта, а я не Каннон и Поттер, и способностей к отдавлению яичек на летающих перекладинах не имею. Тут я почувствовал легкую дрожь в руках, руки дрожали не от напряжения, а от вибрирующего древка метлы. Вибрация стремительно усиливалась, и я чувствовал, что теряю контроль над метлой, которая заходила ходуном. Похоже, повторяется канонная сцена с колдующим на мою метлу Квирилом и подожженной мантией Снипа. Но я не собираюсь нелепо болтаться в воздухе, как говно в проруби. Решительно дергая метлу вниз, на максимальной скорости лечу прямиком к трибунам преподавателей, целясь между сосредоточенным Квиреллом и что-то напряженно бормочущим Снипом, при этом не забывая сделать испуганные глаза. Квирилл слишком поздно спохватился и отпрыгнул в сторону, когда я уже был в 2 метрах от него. Вернув контроль над метлой, я резко дернул древко вверх, но тут моя левая нога на полной скорости влетела в висок зазевавшегося профессора Зати. Квирилл ойкнул и рухнул ничком, а меня закружило в спирали сила инерции. Знаете это чувство, когда ты раскрутился так сильно, что от головокружения просто теряешь сознание и контроль над телом. Вот и я потерял на долю секунды. Этого мгновения хватило, чтобы я слетел с метлы и стремительно полетел вниз, к земле. Истошно вопя и хватаясь руками за воздух, я смотрел на приближающийся газон. Тут со своего места вскочил Дамблдор и, резво подбежав к краю, пробасил: «Арреста моментум». Моя скорость свободного падения стремительно приблизилась к нулю, и я плавно приземлился на траву. Из-за того, что Дамблдор отвлекся на падающего Поттера, он пропустил момент, как Квирилл, погибший от мощного удара ног мальчика, который выжил, резко выгнулся в неестественной позе, встал на подкошенные ноги и с ненавистью в красных глазах огляделся на окружающих, которые ломанулись вниз, проверять тушку избранного. На виске профессора Квирилла темнела обширная гематома, проявляющая едва заметные признаки трупного разложения. Волан-де-Морта бы вышибло из этого тела после смерти Квирелла, но неназываемый вовремя сумел перехватить бразды управления телом и, отправив душу Квирелла за грань, принялся экстренно вливать свою могущественную магию в почти умершую тушку. Получив контроль над телом ныне покойного преподавателя, лорд Волан-де-Морт быстро кинул на себя маскировку. Если бы Квирелл был подходящей кандидатурой для вселения, то, разумеется, Волан-де-Морт захватил бы оболочку еще тогда, в лесах Албании. Он не хотел занимать это тело, потому что оно было чересчур слабым и тщедушным, а магические каналы находились в убогом состоянии, но проклятый мальчишка Поттер и его макгловские кроссовки фирмы Ники не оставили лорду судеб выбора. Лежа на траве, я вдруг понял, что случайным образом поймал Снитч в падении, и сейчас он трепыхался у меня в пальцах, подрагивающих от пережитого стресса. Мда, приплыли. Да вы что, издеваетесь? Гарри, мальчик мой, все в порядке? Обеспокоенно спросил подбежавший ко мне вместе с толпой охающих учителей Дамблдор. Видать, переживает за тушку избранного, старая борода. Кому нужен недееспособный герой? Кажется, да, прокряхтел я, хрустнув позвоночником. Ничего, за ночь регенерирую. Гарри Поттер поймал Снитч. Гриффиндор победил. Возбужденно заорал в микрофон Джарджан, и на трибунах послышались громкие овации. Гриффы радовались больше всех. Впервые за долгое время Гриффиндор утер нос салатовому факультету в Квиддиче. Вскоре я уже был в гриффиндорской гостиной, куда меня на руках донесла счастливая команда в сопровождении толпы, скандирующей: «Красно-ало-золотое небо, Гриффиндор, вместе смело!» И Гриффиндор, чемпион. Оли-оли-оли. В гостиной все разбрелись кто куда. Старшекурсники пошли в дальний уголок отмечать победу по-взрослому. Они меня даже угостили бутылкой сливочного пива. Под завистливый взгляд Рона. А ничего так. На вкус почти как сливочный лимонад или крем-брюле. Хмеля или солода вообще не чувствуется. Еще раз побратавшись с сокомандниками и получив пьяный поцелуй в щечку от Анджелины Джонсон, я удалился наверх, спать. Посреди ночи я проснулся от какого-то тревожного чувства и огляделся. Мы с Дамблдором очутились на лодочной станции, как раз там, где в оригинале нашел свою смерть Снейп. Была тихая лунная ночь, и за окнами слышался убаюкивающий плеск воды. Стоп, что я здесь делаю вместе с директором? Я посмотрел по сторонам и увидел, что Дамблдор, неумолимый словно смерть, медленно приближался ко мне. На плече его сидел Феникс Фаукс, а лицо директора выглядело сосредоточенным до ужаса. Он остановился напротив меня и внимательно вгляделся в мое взволнованное лицо. «Ты был хорошим и верным учеником, Алексей», — тихо начал говорить Дамблдор за могильным потусторонним голосом. «Но только я один могу». Он поднял бузинную палочку и практически прошептал последние слова. «Жить вечно, директор», — вырвалось у меня непроизвольное восклицание. Дамблдор невозмутимо взмахнул палочкой, я почувствовал, как подкашиваются мои ноги, которым подрезали ахилловы сухожилия, и грузно рухнул на пол, как мешок с отрубями. «Фаукс, убей», — холодно произнес Дамблдор, и тут я ощутил болезненный укус, словно чей-то клюв впился мне в шею. Заорав от ужаса, я проснулся в холодном поту. Вскочив с кровати и заозиравшись по сторонам, я понял, что мне всего-навсего приснился кошмар. Мокрая футболка неприятно липла к спине, а надпочечники заныли, выдав внушительную дозу адреналина. «Да, иди ко мне, детка», — сквозь беспробудный сон пробормотал заворочившийся Рон. На тумбочке рядом с ним лежал журнал «Ведьмополитен С», должно быть, сексуальный для кого-то русалкой на обложке, я не знаю, я ксенофоб и человекоцентрист. Мне все магические твари одинаково неприятны. Помню, читал в прошлой жизни фанфик, где было два попаданца. Один попал раньше, а другой позже и разгребал последствия, устроенные первым. Он нашел в выручай комнате целый архив воспоминаний, где первый попаданец-извращенец занимался всякими постыдными вещами с домовичкой Винки, которая принимала оборотные зелья, приобретая нужный попаданцу вид Гермионы или Джинни. Вроде бы именно тогда я понял, что лучше не углубляться в недра народного творчества, во избежание, так сказать. Или я понял это, когда прочитал фанфик про попаданку Филча, у которого Дамблдор высасывал, буквально, магические силы. Спать расхотелось, и я наскоро оделся, периодически отвлекаясь на шикарный розовый рассвет, встающий за окном, и пошел без дела слоняться по утреннему замку. Туда-сюда сновали призраки, проковырял хмурый Филч, закричали хагридовские петухи, забили куранты гигантских часов на башне, Хагвартс медленно и с неохотой просыпался. Глава 31. Запретный коридор. Квиреллу, а точнее взявший контроль над его телом Волан-де-Морт, решился действовать значительно раньше, чем это было в каноне. Через неделю после памятного матча Дамблдора срочно вызвали в Международную конфедерацию магов, и директор убыл прямо с обеда, не подозревая о подставе. Заметив исчезновение Дамблдора, я не поверил своим глазам. Что, неужели Квиррелл решил лезть за камнем раньше положенного срока? До экзаменов и окончания учебного года еще 2 месяца. Бросив взгляд на карту мародеров, убеждаюсь, что, да, решился. Табличка «Кверинус Квиррелл Волан-де-Морт» маячила в районе 3-го этажа. «Рон», я тыкнул в плечо сидевшего рядом Уизли, который флегматично потягивал тыквенный сок. Похоже, что Волан-де-Морт хочет украсть философский камень. С недоумением посмотрел на меня рыжий. Ах да, в этой реальности мы как-то упустили из поля своего зрения все подсказки и подводки директора к заключительной авантюре с философским камнем. Нет, конечно, для проформы я пару раз обсудил с Роном и Гермионой то, что теоретически может храниться в запретном коридоре, но никакого живого интереса у нас не было. Вот и Рон не сразу понял, о чем идет речь. «Снейпа нет за столом», — кивнул я. «На самом деле Снейп сейчас у себя в кабинете, судя по карте, но Уизли это знать не обязательно. Он отправился в запретный коридор, чтобы выкрасть камень для Волан-де-Морта». В глазах рыжего появилось понимание. «Ну, тогда, наверное, стоит об этом сообщить МакГонагаллу или кому-то из преподавателей. Он предложил вполне резонный список действий, но мне сейчас не нужны логические выводы. Мне нужно действовать по канонному плану. Почему? Потому что Дамблдор все предусмотрел, и победа над Квиреллом не будет стоить практически ничего. Зачем я иду туда, а не в кабинет какого-либо преподавателя, что было бы более разумно? Все просто, я хочу заполучить камень в свои руки, а сделать это проще всего под шумок, когда Дамблдору будет не до пропажи, и ее он спишет на шальное заклинание Волан-де-Морта. Рон, я зашел с козырей. По большому счету мне не нужен был рыжий, но не помешают лишние свидетели для того, чтобы позже Дамблдор, прочитав память, убедился в правильности своих выводов. Ты дурак, вспомни, что такое философский камень и в чем его основная функция. Золото. Озарилось лицо Рона. Верно, довольно улыбнулся я, а людьми манипулировать легко и приятно. Кажется, я начинаю чувствовать себя в роли доброго дедушки. Быстро покончив с едой, мы отправились в запретный коридор, а Лохомора на дверь, и вот мы уже внутри. Пустое пыльное помещение с открытым люком по центру, пушка здесь не было, как и не было здесь другого стража, которым, по слухам, заменили Цербера, сфинкса. Мы подошли к люку. Внизу зияла беспросветная бездна, в которую нам предстояло прыгнуть практически вслепую. Кто-то сказал, что если долго всматриваться в бездну, то бездна начнет всматриваться в тебя. Знаете это чувство, когда стоишь вот так, на самом краю обрыва, так и хочется прыгнуть. Ни к кому не обращаясь, спросил я и затем добавил, у меня его нет. Немного постояв в нерешительности, я достал из кармана камешек и кинул его вниз. Через какое-то время послышался приглушенный влажный звук, видимо, те проклятые растения тентакли. Ладно, хорош тянуть к низлозе яйца, собрался я и, зажмурив глаза, прыгнул вниз, крича во все горло, «Джернимао!». Следом, вереща как девчонка, полетел Рон. Приземление было мягким, но, памятуя о способностях этих тентаклей, я резво вскочил на ноги и, балансируя на гибком фундаменте, послал вниз заклинание, которое у меня лучше всего получалось. «Инсиндя, инсиндя, инсиндя!». С хрустом горящие корочки щупальца отпрянули в разные стороны, и мы с Роном провалились в каменный коридор, ведущий к залу с первым испытанием. Летающие ключики раздражали своим стрекотом, и я не стал гоняться за ними на метле, а просто кинул в их скопление заклинание бомбарда. Ключи попадали, как колосья, скошенные серпом, и я спокойно выбрал из них подходящий к двери, которая вела в зал с полом в виде шахматной доски и расставленными фигурами. «Рон, твой выход!» — приглашающе махнул я рукой. Уизли с сосредоточенным видом стал играть партию, словно от этого зависел исход всего дела. Забавно. Когда партия зашла в тупик, он решительно поджал губы и сказал, «Надо пожертвовать мной, то есть конем». «Конь на!» Он не успел закончить, как я просто снес заклинанием голову вражескому королю, после чего остальные фигуры расступились, освобождая проход. «Ты чего?» – ошарашенно спросил Рон. «Так нечестно». «Эф!» – презрительно фыркнул я, демонстрируя, насколько большой болт я клал на правила и рамки. «Ты мне еще понадобишься, Рон, незачем так глупо сливаться». «Естественно, понадобится. На ком-то же надо будет проверять действие зелья из загадки Снейпа». Следующим испытанием была вонь от начинающей гнить развороченной туши тролля. Кажется, в книге Квиррелл лишь вырубил его, откуда такая жесткость здесь. Брезгливо переступив через труп, мы вошли в следующую дверь и попали в уютную комнату со столом, на котором стояли зелья. Позади нас вспыхнул фиолетовый огонь, отрезая пути назад, а впереди черный. Текст загадки лежал тут же, на столе. Какая-то мудреная логическая дилемма, типа той, что про кошку Шрёдингера. По итогам мыслительной деятельности удалось определить, предположительно, зелье, позволяющее пойти вперед, и зелье, позволяющее вернуться назад. Последнее выпил Уизли, которому было поручено мчаться к Дамблдору, который должен был вернуться к этому времени сложного вызова, потому что зелье, позволяющего идти дальше, было всего на один глоток. Пока Дамблдор будет мчаться сюда, чтобы подстраховать избранного, камень будет уже у меня, а Рону ни к чему видеть нашу беседу с Квиреллом. Сработало, подумал я, наблюдая за покидающим комнату Уизли, и, опустошив пузырек, прошел сквозь черное пламя. Очутился я, вопреки своим ожиданиям, не в комнате с зеркалом, а в небольшом темном помещении, посередине которого лежало внушительное туловище какой-то твари. «Здравствуй, мальчик», — певучим голосом сказала оно и взмахнула хвостом с львиной кисточкой на хвосте. «Вот ты и нашелся, сфинкс». Видимо, Дамблдор решил поставить тебя не в начало, а в конец, чтобы исключить случайное обнаружение опасной твари проверкой или учениками. Привет, дай пройти, просто начал я. Сфинкс рассмеялся. Лицо его нельзя было рассмотреть, оно постоянно переливалось и перетекало из одного состояния материи в другое. Если я правильно помню учебник, то сфинксы – существа бесполые, любят загадывать загадки, обладают зачатками разума, и отдельными либеральными политиками даже предпринимались попытки внести их в список разумных магических народов, но, как и оборотни, из-за высокого класса опасности их оставили в категории магических созданий. «Нет, я тебя не пропущу, пока ты не отгадаешь три моих загадки», — сказал сфинкс. «Валяй». «Первое. Допустим, что перед тобой две одинаковые двери, одна из них ведет на свободу, а другая — к смерти. Сидят два волшебника, один из них — лгун, а второй всегда говорит правду, и ты не знаешь, кто из них кто. Ты должен, задав лишь один вопрос одному из стражников, определить дорогу на свободу. Какой вопрос ты задашь?» Я сделал жест рука-лицо. У этого сфинкса прошивка устарела или он и не должен задавать сложные загадки. В конце концов, эта полоса препятствий рассчитана на 11-летнего мальчишку с задержкой в развитии. Банальнее загадку озвучить нельзя было, я недовольно цыкнул языком. Ее же практически все знают. Ты бы еще загадку про курицу и яйцо загадал. Отгадывай уже, умник. Сфинкс нетерпеливо махнул хвостом. Тому, кто был до меня, ты такую же попсовую загадку загадал. Поинтересовался я. Нет, взмахнул гривой сфинкс. Двуликому я дал решить сложную математическую задачку. Забавно, пробормотал я. Ладно, слушай решение. Самый простой способ, показав на конкретную дверь, спросить. Твой товарищ сказал бы, что эта дверь ведет на свободу. Ответ да означает, что эта дверь не ведет на свободу и нужно, исходя из противного, выбрать оставшуюся. Правильный ответ, кивнула морда. Осталось еще две. Слушаю. 30 белых коней на двух красных холмах разбегутся, сшибутся и снова затихнут в потьмах. Саму загадку сфинкс пропел красивым чарующим голосом, словно основной его деятельностью является пение в опере, а охрана прохода – это так, для души. Погоди, это что, из Хоббита? Офигел я. Те, кто тебя создавали, явно знали толк в высоком искусстве. Меня никто не создавал, фыркнул страж. Я ведь не химера. Так какой ответ, зубы? Крикнул я, пародируя свистящий голос Горлума, из-за чего звук «З» превратился в протяжный свист «С». Последняя загадка. Гоблин приговорен к смертной казни. Он должен выбрать одну из трех комнат. В первой бушуют пожары, вторая – полна убийц с волшебными палочками, а в третьей – много львов, которые не ели 3 года. Какая комната будет самой безопасной? Последняя, так как львы померли от голода за 3 года. Верно? Довольно промурлыкал сфинкс и отошел в сторону, освобождая проход. Ты можешь идти. Уже пройдя мимо сфинкса, я остановился и слегка повернул голову к нему. Хочешь действительно сложную загадку? Спросил я у него. Если не отгадаешь, должен будешь услугу в будущем. Ее прелесть в том, что можно загадывать ее при знакомстве с новыми людьми, чтобы по ответам понять их особенности и тип мышления. Существо заинтересовалось и, покошачьи пристроившись на лапы, принялось внимательно слушать меня. Как пленить красивую и свободную птицу, не сломив ее дух? Сфинкс долго ломал голову, пытаясь отгадать загадку. Сфотографировать ее? Нет. Нарисовать? Нет. Влюбить ее в себя? Сентиментально, хмыкнул я. Но нет. Накачать ее наркотиками? Не. Поместить ее в виртуальную симуляцию, воздействуя на мозг и органы обаяния? Нет же. После еще десятка вариантов ответа сфинкс сдался. Правильный ответ. Нужно стать небом, промолвил я и в полном молчании задумавшегося сфинкса покинул комнату. На другом конце меня уже ждал человек с красными глазами в фиолетовой мантии. Эпилог. В центре зала стояло древнего вида зеркало на массивных ножках, а вглядывался в него высокий человек в пурпурной мантии и с нелепым тюрбаном на голове. Стоило мне преодолеть несколько ступенек, как Кверреллу прекратил рассматривать свое отражение и повернулся ко мне. Выглядел он откровенно плохо. Тут и там на лице виднелись какие-то синие пятна. «Поттер», — кивнул головой он, словно приветствуя. «Должно быть, ты ожидал увидеть здесь Снейпа». «Разумеется, пропал всякий намек на речевые дефекты». «Нет», — невозмутимо ответил я, спустившись вниз по ступенькам и встав возле зеркала. «Если мое поведение и смутило Кверрелла, то виду он не подал». «Профессор, а что вы видите в зеркале?» «Дело в том, мальчишка, что я не профессор Квирреллу», усмехнулся он и затем пафосно провозгласил. «Я лорд Волан-де-Морт». Я удивленно бросил взгляд на его лицо и заметил, что скулы стали острее, губы тоньше, а в глазах появился красноватый блеск. «Действительно?» Протянул я и вновь повернулся к зеркалу. «А что касается твоего вопроса, то ответ на него банален. Он ничуть не обиделся моей реакцией. Власть и могущество?» С иронией спросил я. Волан-де-Морт утвердительно кивнул. «И правда как-то до жути банально. Заезженный, как старая кобыла, образ типичного темного властелина. Кровавые оргии, пытки, всеобщий страх и массовые жертвоприношения тоже в наборе?» Я усмехнулся. Но Волан-де-Морт был серьезен. «Это не повод для шуток». В его глазах на мгновение сверкнули молнии. «Власть и могущество – это не должность верховного жреца или правителя всей планеты. Власть – это нечто иное». Тут Волан-де-Морт осекся и замолчал. Пока он говорил, я судорожно прикидывал, как бы извернуться половче и быстро коснуться открытых участков тела Волан-де-Морта, тем самым убив его. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, раз Волан-де-Морт с усмешкой бросил на меня взгляд и вновь заговорил. «Я вижу, ты хочешь этого сейчас, вижу по глазам, хочешь убить меня. Я нахожусь в ограничивающей мои способности дряхлой оболочке, а ты молод, необычайно силенный, что самое главное, жаждешь отомстить мне. Хорошие качества для убийства, но кое-чего не хватает». Волан-де-Морт пристально посмотрел на меня, и в его бездушных глазах заплескалась кровавая пустота. «Не хватает власти над людьми, которые знают, что живы только потому, что ты так распорядился их судьбой. Ты обладаешь такой властью? Спроси себя. Это непростой вопрос. Думаю, ты это знаешь». Вновь воцарилось молчание, которое я решился прервать несколькими вопросами. «Не помешает узнать мотивацию врага, раз он так разоткровенничался и не прочь поболтать. Как я понял, прочитать мои мысли он не в состоянии из-за того, что захваченное им тело Квирреллы не годится для такого высокого уровня магии. И все же мне непонятно одно, зачем в годы первой магической войны нужно было переходить к открытой конфронтации и попыткам взять власть с помощью террора?» Спросил я у непосредственного участника тех событий. «Гораздо умнее и хитрее было бы взять власть в ходе выборов, и тогда ни один нейтрал или сторонник Дамблдора не мог бы упрекнуть тебя. Но вместо этого ты в открытую бросил вызов всем подряд. Оправдано ли?» Мальчишка даже как-то по-наставнически улыбнулся Волан-де-Морт, но от его змеиной улыбки все равно несло холодом. «Есть вещи, которые находятся за пределами твоего познания и восприятия, которые тебе лучше не знать и которые ты вряд ли когда-нибудь поймешь. Как и ты», – парировал я, – «ты никогда не поймешь этот мир. Ты всегда будешь бояться того, что не понимаешь». Волан-де-Морт кисло поморщился, но затем бросил на меня заинтересованный взгляд. «Никак переубедить меня пытаешься, Поттер? Смешно. Смотри, сам в процессе не впади во тьму». Он зло рассмеялся. «Ты знаешь, что такое тьма согласно законам физики? Тьма – это отсутствие света. Ты веришь в добро?» – удивился Волан-де-Морт. «Неужели он всерьез полагал, что я, павший во тьму дурачок, который симпатизирует ему? Вера состоит в том, что мы верим всему, чего не видим. А наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим», процитировал я. Воцарилась очередная пауза. «Откуда это?» спросил он, задумавшись. «Блаженный Августин». «Понятно», серьезно ответил Реддл. «Интересно. Возможно, с ним все не так плохо и он еще не потерян для мира. Может, он еще может раскаяться и собрать части своей души воедино. Может, он еще в состоянии повернуть назад. Не знаю, слишком много может. Ты должен понять одну вещь, Поттер», возвышенно начал Волан-де-Морт, и чем больше он говорил, тем горячее становился его тон. «В этом мире 7 миллиардов человек, и все это огромное стадо существует лишь за тем, чтобы водрузить выдающихся людей себе на плечи. Ты и я», он поочередно показал пальцем на себя и затем на меня, «люди выдающиеся». «Понятно». Осторожно прощупывает почву на предмет сотрудничества, вербует. Не дождавшись ответа, Реддл продолжил. «Либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься негодяем. Ты готов умереть героем? Неужели это намек на планируемый конец избранного?» Звучит подозрительно, но сильно вряд ли, чтобы Том знал про это. «Я думаю, что нет, не готов. Смерть – это страшно. Хотя, я-то не знаю, я никогда не умирал». «Неправда», усмехнувшись, возразил я. «Для высокоорганизованного разума смерть – лишь очередное приключение. Реддл, очевидно, не понял отсылки на фразу Дамблдора из канона, да и откуда ему. «Считаешь себя гением?» — фыркнул он. «Ты глупец, Гарри Поттер. И знаешь почему? Потому что если у тебя есть что терять, значит, ты можешь проиграть, так как суть проигрыша будет в потере этого. Именно по этой причине я, лорд Волан-де-Морт, непобедим. Я не могу проиграть, потому что мне нечего терять. С такой стороны я не смотрел на данный вопрос. Я вижу, что ты меня совсем не боишься», — произнес Волан-де-Морт, и в его голосе мне почудилось уважение и опасение. «Но ты не подумал, что на тебя можно влиять множеством других способов, а не только напрямую. Например, близкие тебе люди. Рыжий идиот, бах. Лохматая заучка, бах. Я долго наблюдал за тобой, Гарри Поттер, и знаю, что на самом деле ты привязался ко всем этим детишкам, окружающим тебя. Плохо. Он как-то смог разглядеть мои эмоции, скрытые под слоем напускного безразличия. Теперь моя очередь атаковать. Ты знаешь, что если перед человеком поставить закрытый ящик и сказать, что он ни в коем случае не должен его открывать, потому что это опасно для жизни, то 7 из 10 заглянут в ящик, как только экспериментатор выйдет из комнаты. Не знал. Спасибо, что поделился, с иронией ответил Реддл. Смысл в том, что ты входишь в это самое число 7. Тебя предупреждали, но ты не слушал. В погоне за бессмертием ты совершил великое преступление, разорвал свою душу на части и превратился в чудовище. Знаешь, что я тебе посоветую? Ты должен признать без страха, признать, что ты когда-нибудь умрешь. Замолкни, мальчишка, — прошипел заметно побледневший темный лорд и, тут же успокоившись, спросил: чего ты хочешь? Что ты видишь в зеркале? Пойди за мной, и я тебе дам все, что пожелаешь. Ага, сейчас. Так я тебе и назову свои сокровенные желания и одновременно главные слабости. Как говорится, скажи мне, что тебе более всего дорого, и я узнаю, чего тебя можно лишить. Мои слова про расколотую душу Реддл достаточно быстро переварил и словно бы забыл о них. Впрочем, я ни словом не обмолвился про Крестраж, только лишь сказал про разрыв души. Волан-де-Морт мог решить, что Дамблдор рассказал мне про его фикс-идею о бессмертии, о дроблении души. Это такая метафора для описания последствий тяжелых преступлений, совершенных им. Я не пойму, чего ты от меня хочешь. Я усмехнулся. Ты предлагаешь мне примкнуть к тебе, примкнуть к убийце, примкнуть к козлу, и это ты говоришь после того, как убил родителей Поттера. Мне показалось, будто Волан-де-Морт обратил внимание на оговорку про родителей. Ты ошибаешься. Его зрачки сузились от гнева, который вызвали мои слова, но он быстро взял себя в руки. Я лишь предлагаю тебе сделать выбор. Ты должен сделать выбор сам и жить с ним до конца твоих дней. Он замолк и после паузы добавил: как пришлось мне. Поняв, что завербовать мальчика, который выжил, не удалось, он решил предпринять последнюю попытку. Вместе мы могли бы многое сотворить. Это не добро и не зло. Это только сила, а остальные слишком слабы, чтобы добиваться ее. Тебе нравится свет? Хорошо. Я готов пойти на компромиссы и пересмотреть свою политику. Копошись с маглами, если так хочется, вылечивая их тяжелые болезни. Мы будем править миром справедливо и наведем порядок в этой лицемерной клоаке. Мы достигнем бессмертия. Мы отправимся к звездам. С безграничными возможностями магов колонизация планет Солнечной системы. Это лишь вопрос времени. Ты и я, белый лорд и темный, и не янь. Складно поешь, усмехнулся я. Но меня твои лживые речи не одурманит. Ты не терпишь конкуренции и всех существ делишь на своих рабов и своих врагов. Поэтому, нет, все-таки нет, — рассеянно переспросил темный лорд. Никак ожидал, что его промывка мозгов сработает. Однозначно нет, — решительно отрезал я. А вообще я тут один поучительный анекдот со смыслом вспомнил. Вышел один человек к краю глубокого оврага, кипящей лавой затопленного, стоит, голову чешет и думает, как ему на другую сторону перебраться. И вдруг видит, по другой стороне оврага идет другой человек. «Эй, друг!» — кричит ему первый. «Не подскажешь, как на другую сторону перебраться?» Второй удивленно посмотрел на окликнувшего. «Но ты ведь и так на другой стороне!» Волан-де-Морт даже не улыбнулся. «Это про субъективность восприятия, если ты не понял», — добавил я. «Мы с тобой находимся по разные стороны оврага, и ты не можешь понять этого. Этот мир слишком тесен для нас двоих, Том. Мне не нужны конкуренты, ведь я планирую заполучить влияние гораздо большее, чем у тебя и Дамблдора. Старик в итоге уйдет сам, уступив место мне, а тебя придется убирать силовым путем». Воцарилась зловещая тягучая тишина. «Значит, ты выбрал смерть», — с могильным холодом в голосе констатировал Волан-де-Морт, угрожающе разворачиваясь ко мне и медленно потянувшись за палочкой. «Запомни эти стены, эта ночь станет для тебя последней в этом замке. Помяни мое слово, Поттер». Вдруг я почувствовал, как что-то существенно отяготило мой правый карман брюк. «Философский камень, лучше смерть, чем служение такому чучелу, как ты», — на нервах рассмеялся я, стараясь скрыть появление камня у себя в кармане и напрягаясь всем телом для прыжка. «Иди ты в жопу со своей софистикой, демагогией тьмой. Я за свет, и ты меня никогда не склонишь на темную сторону. Тем хуже для тебя», — прорычал Волан-де-Морт с трепещущими от гнева ноздрями, поднимая палочку перед собой. Тут я со всей силы оттолкнулся напружиненными ногами от пола и прыгнул прямо на темного лорда в теле Кверрелла. В прыжке я вцепился руками в его лицо, обхватив голову, и повис в воздухе. Секунда, превратившаяся в вечность. Краткий миг вселенской неопределенности. В картонной коробке сдавленно мяукнула кошка Шредингера, давая понять, что она все еще жива. Едят ли мошки кошек? Сработает ли материнская защита Гарри? Распространяется ли она на меня, попаданца с чужой душой? Рассыплется ли пеплом Волан-де-Морт? Опешивший от неожиданности темный лорд быстро сориентировался и уперся в меня руками, попытавшись оттолкнуть или отцепить от себя. Он почти отбросил меня, но тут его руки ослабли и раздался мучительный крик. Я почувствовал, как у меня под пальцами что-то начало шелушиться. Оттолкнувшись ногами и отскочив назад, я смог увидеть дело рук своих, буквально, рук. Лицо Кверрелла посыпалось пеплом, и куски его обожженной плоти слезли, как штукатурка. Волан-де-Морт сделал один короткий шаг и, нелепо взмахнув руками, рассыпался прахом. Но рано расслабляться. Из бесформенной груды пурпурной одежды вылетел черный сгусток, напоминающий чью-то озлобленную рожу, и рванул ко мне, но я был настороже и вовремя увернулся от призрачной атаки. Взвыв еще раз, темная туча улетела во свояси, а я остался наедине с философским камнем. Надо было срочно придумать, как спрятать его от глаз Дамблдора и незаметно вынести за пределы подземелья. И думать надо было поскорее, ведь с минуты на минуту тут появится добрый дедушка. В каноне, помнится, философский камень валялся около бессознательного Гарри, и Дамблдор, разумеется, не забыл подобрать его. Итак, нужно найти способ спрятать от Дамблдора философский камень. Покинуть пределы подземелья нельзя. Я попытался выйти тем же способом, что и входил, но наткнулся на невидимый барьер, который не поддавался никаким манипуляциям. Неужто Светоч Англии постарался? Нужны еще варианты. Думай, голова, думай, новую шапку куплю. Спрятать где-то в зале не получится, здесь практически пустое пространство и голые стены без единой выемки. Положить камень в карман или носок – не вариант. Не обнаружив камень в зеркале или возле Поттера, Дамблдор не побрезгует обыскать мальчика, мало ли, вдруг в кармане оставил лежать или решил получше спрятать, разумеется, из лучших побуждений. Остается лишь один способ, неприятный и противный, но никто не обещал, что будет легко. Эликсир бессмертия и возможность трансмутации свинца в золото на дороге не валяются. Я повернулся лицом к воображаемой камере и ухмыльнулся невидимым зрителям. Смотрели большой куш? Помните, что собака сделала с бриллиантом? Я подмигнул. Внимание, спойлер. Произнеся это, я широко открыл рот, засунул туда руку с камнем и протолкнул его подальше в глотку. Оцарапав гортань острыми гранями, камушек застрял в пищеводе, и мне пришлось направить в рот палочку и просипеть агуаменте, чтобы вода смыла камень в желудок, где тот неприятно заколол. Ничего, это того стоит. Теперь Дамблдор точно не обнаружит у меня в камень, он не Грюм, чтобы паранойти потрошить внутренности мальчика, который выжил. Спишет пропажу камня на то, что тот разбился во время боя с Волан-де-Мортом. А я активно поддержу эту легенду своим рассказом. Я достал из кобуры на предплечье палочку с пером Феникса. Хорошо, что взял с собой только ее и оставил более подходящую в спальне, а иначе бы пришлось объяснять Дамблдору, откуда у меня две палочки. Поднявшись на пару ступенек вверх, я диковинным образом изогнул палочку и произнес заклинание «Отключись». Стремительно теряя сознание, я выставил палочку перед собой и упал на нее. Под тяжестью моего веса палочка, оказавшаяся на ребре ступеньки, переломилась на две части. Теперь Дамблдор не сможет с помощью преориинкантатем прочитать последние заклинания, совершенные этой палочкой, и не узнает, что сознание я лишил себя сам. В сознание я пришел уже в больничном крыле и какое-то время созерцал белый потолок над собой, пока не появился Дамблдор. «Рад, что ты пришел в себя. Как твое здоровье, Гарри?» — вежливо поинтересовался он, присаживаясь на край соседней койки. «Все в порядке, спасибо, директор», — невинно улыбнулся я, приподнимаясь на локтях и поудобнее пристраивая свою спину на подушке. «Предваряя твои расспросы, отвечу, что это был уцелевший дух Волан-де-Морта, который хотел похитить философский камень». Дамблдор пожевал губу и с плохо скрываемой досадой спросил: «Кстати, ты случайно не знаешь, что случилось с камнем?» «Я не смог его найти. Волан-де-Морт напал на меня, но я вовремя уклонился, и заклинание попало прямо в камень, который я держал в руке. Толкаю составленную легенду событий, главное, стараться не встречаться взглядом с добрым дедушкой». Он насыпался сияющими осколками, которые растворились в воздухе. «Моя палочка сломалась во время боя с Квиреллом, но я смог победить его, потому что когда я дотронулся до него, он как будто сгорел». Дамблдор потеребил краешек своей мантии, усыпанной звездочками. «Все в порядке, Гарри. Тебя спасла материнская защита, и поэтому Волан-де-Морт не смог дотронуться до тебя. Сэр, я решил прояснить один момент. А как камень оказался у меня? Он был в зеркале и потом очутился у меня». «О», — оживился Дамблдор, — «это одно из моих лучших изобретений. Доступ к тому, что находится в зеркале, получает лишь тот, кто не планирует использовать камень и проявит мужество». «Занятно. Получается, зеркало Инолиш – это что-то вроде сервера, к которому имеет доступ админ, выставляющий условия для получения доступа другим». «Но, сэр», — притворно вздохнул я, изображая подавленного событиями ребенка, — «я не проявлял необычайного мужества при встрече с Волан-де-Мортом. Вот мои родители, они, да, герои. А я, откуда взяться мужеству у такого маленького и одинокого, как я?» «Ты не одинок, Гарри. У тебя есть друзья», — нравоучительно сказал Дамблдор. «К тому же, знаешь, мужество прячется в самых неожиданных местах». «Это вы Гендальфа изображаете?» — несмело улыбнулся я. «Верно», — рассмеялся Дамблдор, и в его бороде зазвенели колокольчики. «Признаюсь, питаю слабость к магловской литературе. Впрочем», — он подмигнул, — «мы с тобой в этом похожи». Он взял с прикроватной тумбочки упаковку с шоколадной лягушкой и протянул мне. «Это тебе принесли восторженные ученики. Разумеется, произошедшие с тобой и Волан-де-Мортом, это страшная тайна, о которой знает вся школа». «Ну да, слухи разносятся по Хогвартсу быстрее, чем по деревне. Не успеет на одном конце кто-то кашлянуть, как на другом уже диагноз поставит – туберкулез. Так что похождения Поттера – это своего рода секрет Полишинеля, о котором все знают». Толкнув стандартную телегу про силу материнской защиты и любовь, Дамблдор удалился, напоследок пожелав здоровья и скорейшего поправления. «Хорошо хоть заверил, что меня не привлекут к ответственности, ведь это уже был и не человек вовсе, а одержимый полутруп». Я тут же вскочил на ноги и босиком по кафелю ломанулся в санузел госпиталя. Дальнейшее я старался не вспоминать. Неважно как и неважно, какими усилиями, но я достал философский камень и заныкал его в укромном месте, откуда потом заберу. Пришла медведьма мадам Помфри, прописав мне курс зелий, отпустила. На выходе из больничного крыла меня встретили обрадованные Рон с Гермионой, и вместе мы отправились на прощальный пир. Друзьям я рассказал сильно скорректированную версию событий. На пиру Дамблдор ожидаемо встал и сказал: «Молодцы, Слизерин. Отлично, Слизерин. Но нужно принять во внимание недавние события. Зеленые знамена сменились алыми, а выражение радости на лицах слизеринцев сменилось гримасой глубокой обиды. Еще бы, директор отсыпает студенту уйму баллов за убийство преподавателя и, не стесняясь, делает факультет любимчиков победителем. И вот настала пора покидать Хогвартс и отправляться на летние каникулы в неприветливое жилище Дурслей. До новых встреч, Хогвартс. До новых встреч, магический мир. Не скажу, что влюбился в вас, но вы умеете очаровывать, и я буду без вас скучать. Постараюсь вернуться как можно раньше, ведь впереди еще столько всего интересного и полезного, начиная от возможности заполучить тушу древнего Василиска и заканчивая возможностью стать министром магии, оседлав волну популярности мальчика, который выжил. Стоя на перроне с чемоданом, я обернулся и помахал рукой острым хогвартским башенкам, которые выглядывали из-за сосновых верхушек. Хагсмит, поезд, стучат колеса, обещание писать друг другу письма, Вокзал Кингс-Кросс, хмурые рожи встречающих Дурслей. «Поехали, пока дождь не начался», — проворчал Вернон, садясь в машину. «Впереди второй курс, а столько еще надо сделать. Ничего, прорвемся. Русские не сдаются, и я не сдамся». Философский камень приятно грел ладонь в кармане, а легкий летний воздух нежно обдувал мое задумчивое лицо. «Жизнь продолжается».